Мы как раз собирались улепетнуть, хотя знали, что не виноваты ничуть. Но вот тут-то и вышел Билл Харпер. Песенка из мюзик-холла. Приближение грозы. Медленно Шишак выплывал из сна, как пузырек болотного газа, который несет плавное течение. Рядом сидел кролик. Шишак вздрогнул, вскочил и сказал: «Кто здесь?» «Гравилат», — ответил кролик. «Пора в Силфлит, Лайли. Уже жаворонки поют, а ты гораст поспать». «Да уж», — сказал Шишак, — «ну, я готов». И он направился было к выходу, как вдруг вопрос Гравилата пригвоздил его к месту. «Кто такой Пятик?» — спросил Гравилат. Шишак напрягся. — Что ты сказал? — Я сказал, кто такой Пятик. — Я тебя не понимаю. Ты разговаривал во сне и повторял: «Спроси Пятика, спроси Пятика». Я и захотел узнать, кто это такой. — Ха-ха, понятно, так звали моего бывшего приятеля. Он умел предсказывать погоду и все остальное. Но это мы и сами умеем. Ты не чувствуешь, пахнет грозой? Шишак принюхался. К запаху кроликов и травы примешивался теплый, сильный запах тяжелых туч, но шел он явно издалека. Запах не понравился Шишаку. Почти никто из животных не любит грозу, которая отзывается в них огромнейшим напряжением и нарушает естественный ритм жизни. Первым желанием Шишака было вернуться в нору, но он нисколько не сомневался, что в Эфрафе никто не позволит нарушить распорядок дня из-за такого пустяка, как гроза. Шишак оказался прав. Кервиль уже занял свой пост у выхода, расположившись напротив конвойных и Блэковара. Он повернулся к вынурнувшим из темноты офицерам. «Смелей, Тлайли», — сказал он. «Часовые уже на постах. Ты что, грозу не любишь?» «Не очень», — признался Шишак. «Сегодня грозы не будет», — сказал Кервиль. «Она еще далеко. И до завтрашнего вечера сюда не доберется. Но никто в подразделении не должен заметить, что ты боишься. Без приказа генерала порядок все равно не изменишь». «Никак не мог его добудиться», — сказал Гравилат довольно сердито. «У тебя ведь ночью была крольчиха, не так ли, Тлайли?» «Вот как?» — удивился Кервиль. «И кто же?» «Хизентли», — ответил Шишак. «О, это Марли Торн?» — сказал Кервиль. «Марли — крольчиха, Торн — полоумная, поглупевшая». В данном случае это словосочетание можно перевести как «всеми покинутая крольчиха». «Забавно, не думал, что она подходит для знакомства». «А она и не подходит», — сказал Шишак. «Я ошибся. Но если ты помнишь, ты сам просил, чтобы я поближе познакомился с этой компанией, да приструнил немного. Так что я и решил поболтать с ней, да без толку. Ничего не вышло?» «Трудно точно сказать», — ответил Шишак. «Я попробую еще раз». Пока кролики выходили из туннеля, Шишак ломал голову над тем, как быстрее и лучше справиться с конвойными Блэковара. Нужно в считанные секунды вывести из строя одного и немедленно кинуться на второго. А ведь у того будет время опомниться. Если придется с ним драться, встать надо так, чтобы Блэковар оказался со стороны выхода, иначе, растерявшись, он может броситься вглубь коридора. Конечно, если повезет, испугается и удерет сам конвойный, но на это рассчитывать не приходится. Полицейские Эфрафской Ауслафы ничего не боятся. Шишак вышел в поле, прикидывая, когда прилетит Кехаар. По уговору поморник должен найти его сам на второй день. Шишак волновался напрасно. Кехаар парил над Эфрафой с самого рассвета. Он видел, как вышло подразделение. Приземлился в сторонке посредине между леском и линией часовых и занялся жучками. Обгрызая травинки, Шишак медленно двигался в том же направлении, а потом, не глядя по сторонам, остановился и основательно принялся за еду. Вскоре он уловил движение в траве и понял, что Кехаар рядом. «Мистер Шишак, нам нелся раскофаривать много. Мистер Орек спрашивает, как дела, что надо. Мне нужны две вещи, Кехаар, и обе к сегодняшнему вечеру. Первое, пусть нас ждут возле большой арки. Через эту арку я проведу крольчих. Если будет погоня, они должны приготовиться к драке. Лодка еще на месте? Та-та! Людей не было. Я перетам мистеру Ореху. Хорошо. А теперь, Кехаар, слушай внимательно. Второе, и это очень важно. Видишь, позади меня в поле кроликов. Это часовые. Вечером встретимся с тобой здесь. Потом я вернусь вон к тем деревьям и спущусь в нору. Как только увидишь, что я пошел, бросайся на часовых. Напугай, заставь их удрать. Если же они не побегут, бей. Они должны побежать. Я появлюсь потом очень скоро, и тогда вместе с крольчихами мы побежим к арке. По дороге нас могут попытаться остановить. Тогда опять нападай. Сможешь? Та-та! Я налечу, я остановлю. Великолепно. Тогда все. Орехи наши, как они там? Хорошо, хорошо. Они кофарят. Ты чертовски хороший парень. Мистер Колокольчик кофарит, что всем полагается по крольчихе, а тебе тфе. Шишак пытался придумать подходящий ответ, как вдруг увидел Кервеля, бежавшего по полю в его сторону. Без единого слова Шишак сделал несколько прыжков ему навстречу и принялся деловито жевать кустик клевера. Когда Кервель подбежал поближе, Кехаар пролетел у них над самыми головами и скрылся за кронами деревьев. Кервель проводил чайку взглядом и повернулся к Шишаку. — Ты что, не боишься этих птиц? — Не очень, — ответил Шишак. — Иногда они нападают на мышей, а иногда на крольчат, — сказал Кервель. — Зачем подходить так близко? Что это ты такой беспечный? Вместо ответа Шишак играючи толкнул капитана. Но от этого толчка Кервель свалился в траву. — Вот потому я и беспечный, — сказал Шишак. Кервель неуклюже поднялся. — Ладно, ты просто тяжелее меня, — сказал он. — Но запомни, Тлайли, офицеру Эфрафской Ауслы кроме силы нужно еще кое-что. А птицы эти все же опасны. К тому же странно, что она вообще здесь появилась. Сейчас для них неподходящее время. Надо доложить. А это еще зачем? Странная история. Обо всем странном и необычном положено докладывать. Если доложим не мы, это сделает кто-то другой. В хорошеньких же дураках мы окажемся, если придется сознаться, что видели ее. Отпереться не отопрешься. Чайку все заметили. Лучше пойду-ка я доложу немедленно. Время Силфли почти закончилось. И если я опоздаю, вы с Гравилатом проследите за возвращением кроликов в норы. Как только Кервель убежал, Шишак подошел к Хизентли. Он нашел ее и Тетатинанг в той же канавке. Похоже, в подразделении, как и сказал Кервель, и впрямь никто не боялся грозы, которая, впрочем, была еще далеко. Но обе подруги сидели в встревоженные и взволнованные. Шишак рассказал им о встрече с Кехаром. «Но станет ли птица нападать на часовых?» — усомнилась Тататинанг. «Никогда о таком не слыхивала. Не волнуйся, обещаю тебе. Соберите крольчих сразу, как только выйдете в Силфли. И когда появимся мы с Блэкаваром, Кехар разгонит всех часовых». «А куда бежать?» — спросила Тататинанг. Шишак вывел подружек подальше в поле, откуда была видна насыпь и арка, находившаяся примерно ярдах в 400 от кроликов. «Дрема непременно попытается нас остановить», — сказала Тататинанг. «Ты отдаешь себе в этом отчет?» «Он и Блэкавара-то остановил не сразу», — откликнулся Шишак. «А со мной и с птицей одновременно ему не справиться. Смотрите-ка, Гравелад зовет часовых. Пора идти. И не волнуйтесь, поешьте, поспите. А если не удастся уснуть, поточите коготки. Сегодня они вам могут понадобиться». Подразделение спустилось вниз, и конвой увел Блэкавара. Шишак вернулся к себе и попытался еще раз продумать все, что должен сделать вечером. Поразмыслив, он решил провести день за развлечениями и развеяться. Шишак спустился в нижний ярус, поиграл с кроликами в камешки, послушал две сказки, сам рассказал одну, сбегал, оставил помет в канаве, и вдруг ему захотелось сходить кому-нибудь в гости. Он разыскал Кервиля и спросил позволения сбегать в другое подразделение. Шишак добежал до Крикса и оказался в левофланговом подразделении, которое вышло в Нафрит. Вместе с ним он и спустился в норы. На левом фланге офицеры жили в одной большой норе. Там Шишак познакомился с видавшими виды ветеранами и послушал рассказы о внешнем патруле и о былых подвигах разных гвардейцев. После полудня Шишак вернулся довольный, спокойный и проспал до тех пор, пока кто-то из часовых не позвал его в Силфли. Он поднялся по коридору. Блэкавар уже сидел в своей нише. Шишак пристроился возле Кервиля и ждал, пока выйдут кролики. Хизентли и Тататинанг даже не посмотрели в его сторону. Они нервничали, но это не слишком бросалось в глаза. Когда прошел последний, Кервиль двинулся к выходу. Шишак выждал, пока тот отойдет подальше. Потом, бросив быстрый взгляд в сторону Блэкавара, вышел сам. Яркий закат ослепил его, и Шишак сел на задние лапы, мигая от яркого света, пока не привыкли глаза и не улеглась вставшая дыбом шерсть на мордашке слева. Через пару минут он увидел летящего над полем Кехаара. Что ж, вот и он. — сказал он сам себе. — Значит, пора. И в ту же секунду сзади его окликнули. — Тлайли, мне надо сказать тебе кое-что. Вернись-ка к кустам. Шишак припал к земле и обернулся. Рядом с ним стоял генерал Дурман.